Глава восьмая. Неожиданная встреча. Первыми богами стали очень известные духи. Те, кого люди почитали и при жизни, и продолжили чтить и после смерти. Начал меня просвещать дед. Вера в кого-то — это целенаправленная передача энергии определенному существу, духу или человеку, неважно. В этом плане светлым богам было проще всего. В тех, кто помогает, дает позитив, верит охотнее. Вот только силу быстрее набирают все же темные духи. Как думаешь, почему? Отрицательное чувство сильнее, предположил я. Да, кивнул дед и выпустил очередную струйку дыма. Я посмотрел на его трубку. Интересная она. Табака в ней не вижу. Как он ее заправляет, тоже никогда не наблюдал. Да и другие мелочи прямо орут, что трубка непростая. Как и сам дед. Если бы не видел, что он отражается в зеркале, в отличие от меня, подумал бы, что он дух. Но нет, и в зеркале отражается, и по телефону его, как обычного человека, слышно. «Зло мы чувствуем острее добра», — продолжил тем временем дед. Это завязано на наш инстинкт выживания. Тот, кто творит зло, опасен. Кто добро — нет. Потому и энергии от негативных чувств поступает больше. Хотя, если собрать все время жизни человека, то все будет наоборот. Позитива ты найдешь больше. К чему это я? Темные духи со временем вместо веры в себя нашли другой способ становления богами. «Ритуал, поди какой-нибудь», — фыркнул я. «Да, не стал отрицать очевидное дед. Причем настолько кровавый и ужасный, что знаний о нем ничем из людской памяти не сотрешь». «И вы полагаете, что похищение детей — один из элементов этого ритуала?» «Одного из его видов», — согласился дед. «Тут же вот еще в чем дело». Змеевы, народ, нацелились. Это, чтобы ты знал, одна из ветвей потомков Марены, одной из первых темных богинь. А родом называют лишь тех, у кого есть прямой предок бог. Если их основатель змей станет богом, будут змеевы полноценным родом. И род этот темный, понимающе кивнул я. К сожалению, вздохнул дед. «Событие — это не новое. Раз в 10-20 лет обязательно какой-нибудь дух усилится до такой степени, что станет на божественность претендовать. А раз в столетие их столько накапливается, что худо всему человечеству от драчки с ними становится. Все мировые потрясения, следствие желания новых темных духов возвысятся. Обычно они становятся богами-однодневками. Сил набирают, а известность не успевают. И развоплотить таких, пусть и с большими жертвами, но все-таки можно. Что ни говори, а без последователей ни один бог не может. Даже и темный. Но до того много жизней людских уходит на перерождение. Но если после смерти они не пропадают, а просто возвращаются в то, что их породило... «То, может, и нет тут ничего плохого?» Из любопытства спросил я. «Ты сам-то тогда почему подальше от Светки не отойдешь, да и не провалишься к тому, что тебя породило, а?» Рассмеялся дед. Я смутился. «Вот то-то и оно!» Пристукнул дед кулаком по ладони. «Что не просто так мы живем, развиваемся. Я не верю, что просто так!» Тряхнул он головой. «Должна быть конечная цель!» И чтобы ее достигнуть, нужно пройти этот путь до конца. А темные не дают этого сделать другим. По головам идут, пытаются срезать путь, заходя в тупик. Эх, ма! Махнул рукой устало дед. Ну да, не о том сейчас речь. То, что ты старика одолел. Молодец. Пусть и не полностью сам, но поодиночке ни ты, ни Светка не смогли бы его победить. Запомни это, накрепко. Ни медиум не может без духа защитника. Ни дух-защитник не способен расти без медиума. Но ведь первые боги как-то стали с собой без всяких медиумов. Это потом уже они дали силы своим потомкам. Глупости это, — отрубил дед. «Бог дает свой символ в помощь роду, усиливает врожденные способности, но изначально они у всех есть. После смерти каждый твой потомок — твой прямой медиум». «Что-то люди не видят своих родителей после смерти», — скептически заметил я. «Веры, потому что в них нет. Привязанности сильной. Вот у тебя», — ткнул он пальцем в меня, — «есть привязанность к кому-то из родных?» «Сестра», — не раздумываясь, ответил я. «А у нее к тебе?» «Думаю, тоже». «Думает он», — хмыкнул дед. «Будь так, она бы тебя и после смерти увидела». «Но она ведь и видела». Вдруг вспомнил я эпизод на кладбище. «Да? Когда?» Я коротко пересказал историю моих похорон и как Антон отвлек сестренку и не дал ей со мной пообщаться. Задумался дед. «А ведь он же сумочку ей подарил символом Чернобога, да?» Я кивнул. «Вот символ тот снова и сработал тогда, вашу связь разрушив. Мешал ты ему сильно». Покачал головой дед. «Только в чем?» «Надо будет Доброславу спросить, что она у твоей сестры смогла выведать. Да на самого Антона посмотреть стоило бы. Уж не связан ли с каким из темных родов? Потомков Чернобога в нашем городе нет, но сам символ многие темные применяют». Разговор наш заглох. Новости закончились, и дед покинул зал. «Я же пока Света здесь, далеко уйти никуда не мог». «Или могу?» Я подошел к девушке и попросил у нее свой айфон. «Зачем тебе?» — насторожилась Света. «Хочу ваш дом осмотреть», — честно признался я. «Не стоит по нему просто так ходить. Это небезопасно». «Даже тебе?» — скептически поднял я бровь. «Дочь», — вмешалась Мирослава. «Пусть погуляет. Если и зайдет куда не следует, то убивать его не будут. Все же твой защитник. А вот бонусу дадут. Мужчины, они такие, только силу и понимают». Света недовольно поджала губы и нехотя достала из сумочки мой айфон. «Долго не гуляй. Через час жду тебя в моей комнате. Проведу небольшую лекцию по основным богам и какие рода у нас в городе живут». «Хорошо. А много у нас в городе богов?» «Конкретно в городе живет только наш предок. Наш особняк — вход в его домен, почему и предупреждаю об опасности. А вообще, боги не любят тесниться в одном месте и предпочитают жить подальше друг от друга». «Поэтому мы других родов не видим почти. Они рядом со своими предками живут». «И поэтому тоже. Но не обольщайся. Мелких семей медиумов, отколовшихся от основного рода и решивших попробовать основать собственный, хватает. Змеевы — лишь один пример, они далеко не единственные. Для темных вообще характерна борьба за власть и стремление к личной силе». «Ладно, дочь, загрузила Олега», — улыбнулась Мирослава. «Отпускай его уже. Лучше расскажи, куда поступать собираешься?» Оставив мать и дочь наедине, если не считать стоящего у окна Чулина, я зажал айфон в левой и здоровой руке и двинулся в противоположную, относительно той, откуда мы зашли, сторону. Вскоре достиг двери и осторожно надавил на ее ручку левой рукой с зажатым айфоном, чтобы, если рука пройдет сквозь предмет, хотя бы телефоном надавить и открыть дверь. Но нет, ручку я почувствовал и собственной ладонью. Когда дверь открылась, я уже более уверенно толкнул ее и оказался на широкой светлой террасе со столиками и плетеными стульями вокруг них. С террасы открывался чудесный вид на выбивающийся из полуметрового камня родник. Вокруг самого камня образовался маленький, всего в 3 метра диаметром прудик. Но при этом вода в нем была темно-синей, что характерно для больших глубин. Дальше за камнем начиналась тропинка, ведущая вглубь яблоневой рощи. Мне стало интересно, куда она ведет. Я аккуратно обошел камень с прудиком и двинулся по ней вперед. Напоследок оглянулся, чтобы оценить особняк с этой стороны. Если с фасада особняк имел единую стену, то сейчас я отчетливо видел, что она скорее напоминает букву «Т», где верхняя перекладина — это фасад здания, а вертикальная прямая — специально сделанная пристройка для проведения балов. Я еще внутри обратил внимание, что зал был довольно высоким, а отсюда хорошо было заметно, что он занимает оба первых этажа. На третьем над залом тоже были какие-то помещения, но что в них снаружи, определить было невозможно. Развернувшись к тропинке лицом, я все же пошел вглубь рощи. Тропинка не была прямой, отчего уже через несколько шагов особняк скрылся из виду, только крыша немного виднелась. Но через 5 минут даже она пропала, как и всякие звуки, что можно было бы связать с человеком. Осталось только птенье птиц, да шебуршанье мелких зверьков, что шныряли между корней яблонь. Почти на каждом дереве висели яблоки, причем здесь не было какого-то одного вида. Встречались и зеленые антоновки, и красный апорт, и множество других, чьи названия я просто не знал. Я все продолжал идти вперед, уже из чистого азарта узнать, как далеко простирается эта роща. Что-то не помню я таких плантаций возле нашего города. Я отмахал по внутренним ощущениям около километра, когда тропинка привела меня к статуе бородатого мужика. В расписной рубахе, старинного кроя, с повязанной вокруг лба веревкой, он широко раскинул руки, словно хотел тебя обнять, и открыто улыбался. В душе зародилось чувство, что встретил старого друга, который рад тебя видеть. Мои губы сами собой расплылись в ответной улыбке, а следом появилось чувство присутствия кого-то необоримо сильного. Я уже испытывал его, когда впервые попал в особняк Дажьевых и попытался покинуть спальню Светы. Но тогда существо взглянуло на меня из любопытства. Кто это попал в ее поле зрения и не несет ли угрозы? Сейчас же существо уже знало меня и было настроено весьма благосклонно. Невольно пришло понимание, что за мужика отлили в статуи. Существо будто усмехнулось и кивнуло, после слегка нахмурилось, увидев что-то непотребное, а затем статуя ожила, и бородач устремил свой взгляд прямо на мою обугленную ладонь. Подцокал каменным языком, вызвав гулкий стук, после чего уверенно шагнул ко мне и взял за пострадавшую ладонь. Каменные руки нестерпимо засияли от исходящего от них света. Он стекал прямо на обугленные места, счищая копоть и обнажая суть моей души. Сотни тонких потоков света и тьмы. Темных прожилок было совсем немного, но они все же были. Когда только копоть пропала, свет стал густеть и задерживаться на ладони вместо кожи. Когда правая рука полностью скрылась под толстым слоем света, бородач отпустил ее, отступил на шаг и снова широко улыбнулся. «Я всегда рад новым последователям, но ты уж постарайся больше не лапать чужие символы». Прогудел он так, что мне аж уши заложило. После этого вернулся в прежнее положение и замер. Статуя вновь была просто статуей, а не древним богом. Облегченно выдохнув, я поспешил назад в дом. Сейчас мне повезло, но не зря ведь Света предупреждала, что это небезопасно. «Ты где бродишь?» — накинулась на меня девчонка, когда я вышел из рощи. «Я же тебе сказала, чтобы ты через час был в моей комнате. А ты?» «А сколько времени прошло?» «Да уж 3-й час, как тебя нет!» «Ну, извини, часов у меня нет», — фыркнул я на претензию. «Айфон тебе? На что?» «На, попробуй на нем время посмотреть». Отдал я ей свой предмет привязки. Света скривилась, поняв, какую глупость сморозила. После того, как на айфон наступили, работал он только в мистическом плане. «А что это у тебя с рукой?» Обратила она внимание на сделанный бородачом световой гипс. «Да так, встретил твоего предка. Классный чел, лечить умеет. А ты говорила, что у вас тут опасно. Врала, что ли?» «Какого именно предка встретил?» — напряглась Света. «А у вас их много?» «Если ты вдруг забыл, Каледа тоже наш предок, но при этом он темный бог». Только тут до меня дошло, что мне действительно об этом говорили, но мельком и в памяти этот факт не отложился. «А его тоже можно встретить?» «Он же бог», — пожала плечами Света. «А дождь бог не вездесущ». «Ну, я статую бородача улыбающегося видел. Как мог, описал я своего лекаря». «Уф, тебе повезло. Это и правда был основатель рода. Но больше в рощу не ходи. Тропинка только кажется единой. На самом деле она постоянно ветвится. И куда привести может? Загадка для всех. Идем домой». Повернулась она ко мне спиной. В итоге лекцию по основным богам мне провели, но очень краткую, обвинив в этом меня самого. Много гулял, мол. Из лекции ничего особо нового я для себя не вынес. Имена славянских богов, основных, я и до этого слышал. Узнал только, что они делятся не на две, а на три группы. И не столько по типу энергии, сколько по влиянию на нее. Так есть боги добра, чьи символы света очень сильны и могут использоваться даже обычными людьми без способностей медиума. Есть их антагонисты, а есть боги срединного мира, к которым относится и Дождьбог. Вот их символы лучше всего работают в руках медиумов, а у обычных людей срабатывают с пятое на десятое, как выразилось света. Но также есть три бога, что стоят особняком от всех трех групп. Это Макош, Велес и Рот. Чем именно они такие особенные, в этот вечер мне сказано не было. Ну ладно, у нас еще много времени впереди. Напоследок, уже засыпая, Света поделилась новостями от сестры. Она смогла благополучно связаться с Ритой и уничтожила символ на подаренной сумочке. Заодно и контакты Антона взяла, чтобы связаться с ним и выяснить, откуда тот получил знания о символе темного бога разрушения. На следующий день нас снова отправили на очистку, закончить то, что не доделали вчера. Вместо Дамира был Артем, звание у него тоже было другим, лейтенант. Зеленоглазый, нескладный шатен, недавно закончивший институт МВД. В спецотдел по работе с медиумами он попал из-за соседки-сатанистки. Та отыскала настоящие символы темных богов. Так-то, как я узнал, все символы старых богов были искажены, чтобы обычные люди не смогли ими пользоваться направо и налево. И с их помощью решила призвать сатану. Сатану призвать ей не удалось, а вот Троян откликнулся. Именно его целебник, рассчитанный вообще-то на лечение окружающих. Тут я сильно удивился, потому как Троян – темный бог. Использовала дурная баба для длительных мучений животины, которую она приносила в жертву для призыва. В общем, Артем пришел на пронзительные крики бедной кошки и петуха, а застал ходока Трояна, посланного разобраться в происходящем. «Чуть не посидел тогда», — улыбаясь, рассказывал Артем, пока мы поднимались в квартиру. «Зато теперь обычные духи уже не вызывают страх, да и видеть я их стал». «Ты медиум?» — удивилась Света. «Да не», — отмахнулся Летеха, — «просто призраков вижу». С прошлого посещения на наше счастье ничего нового не добавилось. Мерзкие нити негатива и отдельные его лужи, как под раковиной, не уменьшились, но и не увеличились. На этот раз дело по очистке пошло в разы быстрее. За ночь гипс из света закончил свое действие, так что к началу своей работы моя ладонь была как новенькая. И я тут же решил поспешить закончить создавать ту белую полоску, выходящую из накопителя, как я решил обозвать для себя камень в центре ладони, до логического завершения. Когда она замкнулась на тыльной стороне ладони, я решил немного поэкспериментировать. Мысленно, послав в полоску свою энергию, я дождался, когда она засияет светом, и ударил по ближайшей луже мерзости. От удара произошла вспышка, и негативную энергию расплескала во все стороны, в том числе и на меня. Я зашипел от боли и принялся быстро впитывать попавшую на меня мерзость накопителем, проводя ладонью по пострадавшим частям тела. «Что-то результат какой-то не очень», — поделился я своими выводами со Светой. Та только хмыкнула, наблюдая за моими потугами освоить что-то новое. «Ты должен какой-то посыл вложить в удар. Его смысл. Что ты хочешь получить?» — пояснила она, когда я закончил себя очищать. Я задумался, какой смысл я могу вложить в удар, чтобы мерзость испарилась? Может быть, но тогда я не получу туман нейтральной энергии. Но ведь удар не для этого предназначается, а для отпора таким духом, как тот старик. Там уже не до тумана будет, поэтому я снова повторил эксперимент, на этот раз внеся в него изменения, как посоветовала Света. И все получилось. «А так очищение даже быстрее пойдет», — радостно воскликнул я. «Ага, и как был слабаком, так и мы останешься», — окоротила меня девчонка. «Тут ты права, вынужден был я согласиться». Закончили с очисткой мы часа за четыре. Впереди была еще половина дня, и Света намеревалась потратить их с пользой для себя. Мы снова поехали в салон, но уже не на мастер-класс, а чтобы использовать его по прямому назначению. Света решила сменить маникюр. Ни разу не был на этой процедуре и ничуть не жалею, но теперь, видимо, придется восполнить пробел в знаниях, как это проводится. Смирившись с неизбежным, я напомнил о своей вчерашней просьбе. «Но что тебе стоит? Всего один звонок или даже СМС. А для меня это важно». Настроение у Светы было приподнятое, поэтому еще немного поломавшись для виду, она согласилась. И уже через минуту на номер моей сестренки пришло сообщение. «Подарок в шкафу под запретной футболкой. Твой братик Олег». «Что за запретная футболка?» Нажав «Отправить», спросила Света. «Неважно. Главное, что без разрешения. Ритка бы под нее никогда не заглянула». «А сейчас, значит, она сразу поверит СМС и побежит проверять?» «Как минимум попытается перезвонить и уточнить, кто ей написал», — пожал я плечами. «Вспомнит тебя, ту эпопею с символом, да еще приход твоей сестры. И, короче, я думаю, что она как минимум хотя бы из любопытства заглянет, и я хоть так выполню свое обещание». «Для тебя это важно?» «Конечно», — удивился я недоверию Светы. Тут ее мобильник пиликнул сигналом о входящем сообщении. «О, твоя Рита уже бежит узнавать, кто ей написал», — усмехнулась Света. «А ты ошибся, говоря, что она позвонит?» Запнулась девчонка. «Что там?» Света повернула мобильник с сообщением ко мне. «Вручи ей сам, если не веришь, что ты Олег, и подпись, заставившая меня похолодеть. Антон».